«Ну и что, Протат?» – вспомнил Игорь. «Не взял эти 20 миллиардов?» «Не взял», – ответил Сергей. «Представители всех 20 монастырей отвергли. Только еврики не успокоились. Они решили штрейкбрехера найти и предложили по миллиарду каждому монастырю отдельно, кто пустит женщин на свою территорию». «Отказались?» «Да, пока все. Даже самые бедные монастыри отказались». «Слава Богу!» «Ес, слава Богу!» — подтвердил незаметно подошедший отец Серафим, сверкая своей удивительно счастливой улыбкой. «Слава Богу!» Он повел нас под прохладными сводами галереи и ввел в храм, словно обрушившийся на меня могучим потоком намоленной веками благодати, которая пронизала всю мою затрепетавшую от этого ощущения душу. Мы переглянулись между собой, и я понял, что и Флавиан с Игорем испытывают такое же трепетное чувство благоговения перед Божьим присутствием, что и я. Распахнулись царские врата алтаря, и в них показался облаченный в епитрахиль поверх монашеской мантии отец Серафим с драгоценным ковчегом в руках. Мы встали на колени перед великой святыней, святым поясом той, которая носила в себе Спасителя мира. Отец Серафим бережно возложил по очереди, начав с Лавиана, на наши склоненные головы ларец с бесценным сокровищем, полголоса читая с благоговейной интонацией молитву на греческом языке. Затем, совершив земные поклоны, мы приложились к святому поясу Богоматери, и отец Серафим вынес нам ковчег с главой святителя Иоанна Златоустого. «Смотрите!» переводил Флавиан слова отца Серафима. «Под верхней крышкой мы видим лишь обнаженную кость честной главы святителя. А вот здесь...» — он открыл небольшую серебряную дверку-сборку ковчега. «Вы видите нетленное ухо святого, в которое, по преданию, подсказывал Златоустому его вдохновенные слова сам апостол Павел». Ухо действительно было нетленным, желтовато-оливкового цвета, несколько усохшим, но абсолютно целым. «Ухо же хрящ!» — взволнованно прошептал Игорь. «Он же разлагается в первую очередь. Это же чудо!» «Yes, yes, it's a miracle! Чудо!» — подтвердил отец Серафим, сияя радостью, приобщенный к этому Божьему чуду. «Мы с волнением приложились к честной главе святителя, чья божественная литургия уже много веков совершается по всему православному миру, и чьи вдохновенные писания раскрывают читающему их тайны неисчерпаемой любви Творца к своему творению. Когда любвеобильный отец Серафим, унеся в алтарь святыни и закрыв царские врата и завесу, вышел к нам боковыми дверями, Флавиан что-то спросил его на английском. И тот, кивнув, повел нас куда-то по переходу, затем открыл дверь в какую-то церковь, и мы увидели большую икону Богородицы в серебряной с золотом ризе. «Икона Божьей Матери, Парамитиас», — переводил Флавиан рассказ отца Серафима. «У нас на Руси ее называют Отрада или Утешение. Эта икона явила чудо любви Божьей Матери к монахам в Отопецкой обители 21 января 807 года. Большая шайка пиратов, которые несколько столетий являлись самой серьезной угрозой афонским монастырям, периодически нападая и разграбляя их, не щадя жизни монахов, в темноте ночи подкралась к стенам Ватопеда и спряталась в окружающий монастырь растительности. Они ожидали утреннего открытия ворот монастыря, чтобы внезапно ворваться и разграбить монастырские богатства. В это время братья после ночного бдения разошлась для отдыха по кельям. Лишь один настоятель перед этой иконой совершал свое молитвенное правило. Внезапно он увидел, что святая икона ожила, и лик Божьей Матери с тревогой повернулся в его сторону. «Не открывайте сегодня ворот монастыря, чтобы вам не погибнуть от разбойников, но поспешите на стены и отразите их нападение», — раздался от иконы голос Пресвятой Богородицы. Настоятель, не веря своим глазам и ушам, взирал на оживший чудесный образ. Лик младенца Христа нахмурил брови и со строгостью произнес: «Нет, мать моя, не говори им этого. За их нерадивую жизнь им надлежит быть наказанными». И говоря это, Спаситель поднял правую руку, прикрывая уста своей матери. Но исполненная человеколюбие, Пресвятая Дева отвела своей рукой десницу Бога-младенца и, отвернув от него свой лик, еще дважды повторила настоятелю свое предупреждение об опасности. Потрясенный чудным видением, настоятель бросился поднимать братью на оборону обители, и нападение пиратов было отбито. Услышав рассказ своего игумена о спасшем их чуде, монахи собрались в церковный предел, где находилась святая икона, и обнаружили, что изображение на ней изменилось. Написанный по традиционным иконописным канонам образ Пресвятой Богородицы с Богом-младенцем на руках остался таким, каким увидел его настоятель. Бога-младенец, пытающийся прикрыть своей десницей уста Богоматери, и она, отвернувшаяся от него свой лик и своей рукой отводящая вниз руку сына своего, мешающего ей проглаголить спасительный призыв. С тех пор эта святая икона пользуется особым почитанием в Отопецком монастыре. Перед нею постоянно горит большая неугасимая лампада, ежедневно служатся молебны, и все монашеские постриги совершаются перед этим чудотворным образом. Слушая мягкий английский говор отца Серафима, вникая в смысл переводимого отцом Флавианом рассказа, я не сводил взгляда с исполненного любовью и тревогой лика Богородицы, дерзнувшей противопоставить свою материнскую любовь к грешным человекам справедливому правосудию своего божественного сына. «Милость выше справедливости, любовь покрывает все». Вспомнились мне слова Флавиана, сказанные им во время нашей беседы о молитве. Я внимательно вглядывался в дивный по красоте образ Пречистой Девы. Он был живым. Нет, не подумайте, что я удостоился, подобно вышеупомянутому настоятелю монастыря, чуда видения ожившей иконы. Изображение оставалось неподвижным. Но подобно тому, когда мы видим цветок своей неподвижности, наполненный оживляющей его красоту природной силой, так и образ Богоматери не был мертвой высушенной доской, покрытой красочным слоем. Где-то в глубине иконы, да, икона явно была трехмерной, ощущалось присутствие, я бы даже сказал, движение неисчерпаемой жизненной силы, силы божественной любви. Эта сила лучилась в сострадательном взгляде глубоких, миндалевидных глаз Богоматери. Словно живая смуглая кожа, вся поверхность нескрытого серебряно-золотой ризы лика Преснодевы дышала этой силой. Эта сила словно бы выдавливала изнутри чеканные выпуклости драгоценного оклада и заставляла трепетать мое взволнованное этим необычным ощущением сердце. Не встречал я раньше такой иконы, а может и встречал, но по греховности своей, по грубости покрывающей душу корки страстей, ни разу не чувствовал того, что здесь, в своем уделе, подарила мне почувствовать хозяйка Афона. Я стоял перед отрадой и утешением всего человечества. Я чувствовал, что эта святая икона распахнулась передо мной, словно окно из затхлой комнатки земной жизни в безграничную вечность неба. И могучий поток чистого благоухающего неземными ароматами воздуха хлынул на меня из этого окна. И вся душа моя наполнилась молитвой, молитвой без слов, без прошений, без мысленной работы ума. Молилось все мое существо, тело, ум, душа, сердце. Молилось жадно, взахлеб, как бы превратившись целиком в одни восторженные легкие, пульсирующие дыханием молитвы. Я чувствовал, что там меня любят, ждут, слышат, обо мне заботятся, что сейчас я могу просить всего, чего захочу, и я получу просимое. Но мне не о чем было просить. В тот момент у меня было больше, чем все, больше, чем я мог бы представить себе своим убогим воображением. Я чувствовал, что там все про меня знают, что мне незачем и нечего желать, кроме одного, чтобы всегда пребывать в такой молитве. Я понял, что значит «Царствие Божие внутри вас есть». Оно было внутри меня, и я был в нем. Не знаю я, как это передать словами, как глухонемому рассказать глухонемым на языке жестов о красоте, услышанной им на краткое мгновение музыки. Я посмотрел на Игоря и увидел, как по его изуродованной шрамом щеке текут слезы. Я обрадовался. Значит, и он получил свой подарок, и ему открылось небо. Слава тебе, Боже, за все. Владычице, Мати Божия, благодарю тебя.